законы, по которым будет развиваться американское общество и государственность, сформировались в диких лесах приграничья, где правда была за тем, у кого сила, полный патронтаж и отсутствие признаков цинги. Ди Каприо безошибочно уловил волнующую из картины в картину Иньерриту экзистенциалистскую проблематику. Физические испытания, через которые по прихоти судьбы Хью-Гласс вынужден проходить, от неравной схватки с гризли до ночевки закоченевшим трупе лошади, суть ничто в сравнении с психическим напряжением и моральными угрызениями. Характерной особенностью излюбленного типа персонажа Иньерриту всегда являлся богоборческий вопрос, пришедший в его творчество прямиком из сочинений Камю или кинематографического наследия Антониони. Ради чего человек готов продолжать жить? Синонимична ли неготовность к суициду смысла бытия? Возможна ли истинная близость, а значит, взаимопонимание между людьми? Или же, напротив, мир населен одиночками, не способными сломать стену отчуждения? Большую часть экранного времени глаз пребывает в трансе. Просторы американского севера, равнины, пещеры и утлые шалаши уподобляются кушетке психоаналитика. Сутками напролет он безмолвно прорабатывает сперва вину, затем травму. Блуждающая камера Любецки, многократно сотрудничавшего с главным мистиком современности Теренсом Маликом, и психоделические ритмы Рюити Сакамото усугубляют мистическую основу переживаемого героем Ди Каприо опыта. Вынужденное единение с природой, вечной и равнодушной, заставляет Гласса осознать реальный масштаб вещей и явлений, из которых состоит Вселенная, и фундаментальную ничтожность воной человека, особенно белого, возомнившего себя самонадеянно вершиной творения.